не дали результата и наши неоднократные повторные обращения. Ни по одному нашему запросу решение не принято, а расследование дела по группе Гдляна продолжается. Видимо, руководство прокуратуры СССР до сих пор всерьез не воспринимает мнение комиссии, до сих пор не признает высшей власти съезда народных депутатов в стране. В примечании газета сообщила, что редакция обратилась к заместителю генерального прокурора СССР Кравцову с просьбой объяснить причины, по которым должностные лица из прокуратуры СССР препятствуют нормальной работе комиссии. Однако тот отказался комментировать этот факт, сославшись на конфиденциальность информации и на то, что в этом должна разобраться сама комиссия. То, что старательно скрывалось от общественности Горбачевым с Лукьяновым, выплеснулось со страниц самого читаемого издания. Позднее, помимо Сорокина, в средствах массовой информации выступили и другие члены комиссии. Они рассказывали об усилении конфронтации с руководством прокуратуры СССР, о противодействии нормальной работе комиссии, приводили конкретные факты. Генеральный прокурор в панике забегал по кабинетам на Старой площади, в Кремле, на Лубянке, Горбачеву, Лукьянову, Крючкову.